не сохраняющий заповедей Господних, повреждает и погубляет труды свои великие, лишается совершенства, спасения и благодати. Не сохраняющий заповедей Господних и не устраивающий внутри себя место для благодати, не может прийти в совершенство и приять благодать. Чужд духовной мудрости, кто упражняется в подвигах телесных, а не брежет о заповедях Господа. Ничто наше неприятно Богу без исполнения заповедей Господа. Как тщательно и неуклонно сохраняли их святые отцы, так и нам должно сохранять их, сколько силы наши позволяют. Цветник, глава 6. Душеполезнейшее наставление. Записать бы его каждому иноку, заботящемуся о приготовлении себе блаженной вечности, на скрижалях сердца неизгладимыми письменами. Прекрасная душа священного инока говорила от избытка сердца и изливалась часто с непринужденным пленительным красноречием. Некоторыми местами его украсились бы страницы лучших писателей. Как изящны следующие строки. «Когда мы изработываем живот бессмертный, то не должно бояться напастей, скудости в телесных потребностях, ни самой смерти». Сказал Господь: «Не пицитеся, убо глаголюще, что ямы, или что пьем, или чим одеждемся. Всех бо сих языцы мира сего ищут, некрещенные, не знающие Бога. Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 31 по 33. Итак, Он дал обещание. «Я, — говорит Он, — пища тебе и одежда. Я послужу тебе в немощи твоей, как отец и мать и друг задушевный. Я доставлю все, что нужно тебе, и поработаю тебе благодатью моею. Ты только веруй мне вседушно и несомненно. Служи мне твердо и надейся, что могу исполнить обещанное мною». Цветник, глава 10. Совершились над священно иноком слова Бога вдохновенного Давида, который сказал: «Отрыгнут уст не мои пение, егда научишь имя оправданием Твоим. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставом Твоим». 118-й Псалом, стих 171. Когда сама божественная благодать, вселившись в сердце, начнет научать его закону духа, тогда человек делается вдохновенным. Оживают его мысли и чувствования новую жизнью духа. Беседа его носит печать возвышеннейшей поэзии. Таковы многие места Писания священного инока. И, между прочими, начало 11 главы, где он беседует к душе своей. «Возлюбленная душа моя, — говорит он, — не отлагай года за год, месяца за месяц, времени за время, дня за день, не проводи их в тщетном ожидании, чтобы не пришлось тебе воздохнуть от всего сердца, поискать могущего участвовать в твоей скорби и не найти его. Ах, сколько тогда начнешь терзаться, сколько плакать, рыдать и сетовать, раскаиваться бесполезно. Ты можешь сегодня сделать добро, не отлагай его на завтрашний день. Ты не знаешь, что родит день завтрашний. Не постигнет ли тебя в эту ночь какое бедствие? Ты не знаешь, что несет за собою день, что несет ночь. Душа моя, ныне время терпения скорбей. Ныне время исполнения заповедей Господних и добродетелей отеческих. Ныне время плача и рыдания, слез,